Корабли такого класса называли великим кораблем. И для того, чтобы улучшить мою лодку, нужно. Сюй Цин быстро произвел в уме расчеты, и этого оказалось достаточно, чтобы заставить его затаить дыхание. Отложив нефритовую табличку, он некоторое время стоял в оцепенении. Затем он опустил голову и посмотрел на свои сумки. Будь это кожаный мешочек или пространственная сумка, хранившихся там ресурсов было слишком мало. Нужно найти способ заработать деньги. У меня есть всего месяц до того момента, как мне придется платить за место в гавани, размышлял Сюй Цин. Через некоторое время он достал еще одну нефритовую табличку и начал ее изучать. Эта нефритовая табличка содержала уникальный метод культивации седьмого пика, который был закрыт для посторонних. Он назывался писанием трансформации моря. Поскольку семь кровавых глаз были одной из высших сил на континенте Южного Феникса, уникальные методы культивации различных вершин были чрезвычайно ценными, как с точки зрения разделения инородной энергии, так и с точки зрения даруемой силы. Они были невероятно удивительными. В этом плане с ними никак не могли сравниться различные мелкие секты и кланы. Можно сказать, что при одинаковой культивации разница была столь же велика, как разница между светлячком и факелом. После тщательного изучения Сюй Цин глубоко вздохнул. Он наконец-то понял, почему ученики семи кровавых глаз вызывали у него ощущение угрозы, даже несмотря на то, что их уровень культивации не был высоким. Уровень метода культивации определял все. Например, это писание трансформации моря имело в общей сложности 10 уровней, которые соответствовали 10 уровням конденсации ЦИ. Заниматься культивацией нужно было рядом с морем, а лучше, если практик находился прямо посреди моря. На каждом уровне нужно было поглощать ауру моря, чтобы сформировать в своем теле духовное море, шириной в 30 метров. На 10 уровне, при достижении великой завершенности писания трансформации моря, духовное море увеличивалось до 300 метров. Глава 53.3. Используя море в качестве основы, 88, это привело к тому, что практики, которые использовали писание трансформации моря, имели чрезвычайно долгую продолжительность жизни, а запаса духовной энергии в их телах было значительно больше, чем у других практиков их уровня. В сочетании с бесконечными вариациями заклинаний, их боевая мощь естественным образом подавляла всех вокруг. И что еще более удивительно, когда они атаковали, аура запретного моря в их духовном море могла сформировать невидимое давление, которое ослабляло противников. Стадия конденсации ЦИ заключалась в накоплении духовной энергии в теле, а аура запретного моря могла сильно запугать всех тех, чья духовная энергия уступала их собственной. Техника гор и морей – это метод закалки тела. Когда человек способен сформировать тень морского духа, это эквивалентно достижению великой завершенности закалки тела. Это то же самое, что и великая завершенность конденсации ЦИ. Однако разница в качестве метода культивации определяет предельную силу, которой могут обладать практики. Тем не менее, поскольку в моем теле нет инородной энергии, а внутри моего тела скрыт фиолетовый кристалл, я смог обрести силу великой завершенности закалки тела, фактически находясь на седьмом уровне техники гор и морей. Вот только техника гор и морей никак не может сравниться с писанием трансформации моря. Одно из них для закалки тела, в то время как второе – духовное совершенствование техник. Сердце Сюй Цина забилось быстрее, когда он вспомнил слова круглолицого практика, сказанные ранее на горе. Спустя некоторое время во взгляде Сюй Цина появилась решимость. Он также обратил внимание на тот факт, что в писании трансформации моря не было установлено верхнего предела. Физические особенности были различными для всех людей, как и степень мутаций. Чем меньше был уровень мутаций, тем выше был верхний предел для духовного моря. На данный момент самый лучший результат в семи кровавых глазах был достигнут 60 лет назад, когда кто-то достиг великой завершенности конденсации ЦИ с духовным морем в 810 метров. И этот человек был нынешним владыкой седьмого пика. Увидев это, Сюй Цин слегка прищурился. Он знал, что в его теле не было никакой инородной энергии. В таком случае, каких же размеров сможет достичь мое духовное море, когда я достигну великой завершенности? В этот момент сердце Сюй Цина заколотилось в предвкушении. Он чувствовал, что если мутация не будет ему никак мешать, тогда он сможет достичь абсолютного предела, которого только можно было достичь с помощью этого метода культивации. Более того, его тело обладало невероятной способностью к восстановлению, поэтому его выносливость была просто ужасающей. Это наполнило глаза Сюйцина небывалым блеском. В то же время он обратил внимание, что писание трансформации моря было сосредоточено на духовной культивации, а не на закалку тела. После столкновения с предком алмазной секты Сюйцин глубоко осознал, какими недостатками обладало простое совершенствование тела. Поэтому в этот момент он нисколько не колебался. Тщательно запомнив метод культивации, он медленно закрыл глаза и приступил к практике писания трансформации моря. Пока он занимался культивацией, вокруг лодки поднялся ветер. Поверхность моря заискрилась, когда безграничная духовная энергия, смешанная с плотной инородной энергией и несущая в себе ауру запретного моря, направилась прямо к маленькой лодке Сюйцина. Защитный барьер мог блокировать заклинание, но он не препятствовал движению духовной энергии. Когда духовная энергия устремилась к Сюйцину, она проникла сквозь поры на его теле. Поскольку его тело, в котором не было ни капли инородной энергии, было многократно очищено, все его меридианы стали более проходимыми. Благодаря этому у духовной энергии не было никаких препятствий на пути, в результате чего приток духовной энергии становился только сильнее. Его тело, подобно сухой губке, мгновенно впитывало духовную энергию, медленно собирая ее в Дантяне. Во время культивации Сюйцин внезапно почувствовал желание использовать технику гор и морей одновременно с писанием трансформации моря. Но поскольку эти методы культивации использовали разные меридианы, он подавил этот порыв. Вот только с течением времени этот зов становился все сильнее и сильнее, в результате чего сердце Сюйцина дрогнуло, и он перестал сопротивляться этому желанию. В следующее мгновение была задействована техника гор и морей, и поток духовной энергии внезапно возрос. Духовное море в его дантяне мгновенно расширилось. Это открытие стало неожиданностью для Сюйцина. Все было так, словно два метода культивации слились в этот момент, как будто техника гор и морей не боролась с писанием трансформации моря, а дополняла его. Таким образом он задействовал свою кровавую ци, в результате чего позади его тела возникла тень морского духа. В тот момент, когда тень морского духа появилась, она издала беззвучный рев в небо. Затем она вытянула свои руки так, словно двигала море, отчего духовная энергия запретного моря вырвалась наружу и начала двигаться к Сюйцину подобно мощному приливу. К потрясению Сюйцина, духовное море в его дантяне уже достигло 30 метров. Первый уровень писания трансформации моря был завершен. Тело Сюйцина задрожало. У него не было времени думать об этом, потому что он сразу приступил ко второму шагу писания трансформации моря. Вскоре и второй уровень был доведен до конца. Как быстро! Сюйцин не стал медлить и приступил к третьему шагу. Духовное море внутри его тела продолжало расти. 63, 66, 69 метров. В результате его действий духовная энергия за пределами маленькой лодки образовала вихрь, а ветер стал еще сильнее. На поверхности моря поднялись волны, которые привлекли внимание стражников на берегу. Они все уставились на эту сцену, и выражения их лиц невольно изменились. Что за монстр занимается культивацией? Такая скорость поглощения духовной энергии. Пока они в шоке оглядывались, вихрь внезапно загрохотал и расширился еще больше, заставляя морскую гладь колебаться еще сильнее. Многие лодки сильно раскачивались из-за поднявшихся волн, а отдыхающие в них ученики стали выходить с хмурым видом. Они начали осматриваться, а затем на их лицах появлялось удивление. Что происходит? Вихрь все еще расширялся. Находившийся в лодке Сюйцин в этот момент трясся всем телом. Духовное море внутри него преодолело отметку в 90 метров и быстро увеличилось до 111. И это был еще не конец. 114, 117, 120 метров. Сюйцин резко распахнул свои глаза. Фиолетовый свет лился оттуда, заглушая проявленное им изумление. Четвертый уровень писания трансформации моря. Глава 54. Общая трансформация. 89. Практикуя писание трансформации моря, Сюйцин посреди ночи совершил прорыв и достиг четвертого уровня конденсации ци. Такая скорость была невероятной, и она также заставила сердца учеников седьмого пика трепетать. Однако большинство людей предпочитало скрывать свои эмоции. После того, как они заметили, что лодка Сюйцина была новой, и поняв, что он был лишь недавно принятым учеником, большинство из них вернулось в свои лодки. На первый взгляд казалось, что они больше не обращают на него никакого внимания, но на самом деле они уже начали проводить тайное расследование. Лишь когда солнце медленно поднялось над горизонтом, и солнечные лучи упали на поверхность моря, вызывая пронзительный блеск, Сюйцин, находившийся на маленькой лодке, открыл свои глаза. На этот раз фиолетовый свет в его глазах не исчезал больше 9 вдохов, после чего он медленно рассеялся, выдавая его удивление. Хотя скорость культивации во второй половине ночи была намного ниже, ему все же удалось совершить прорыв на 5-й уровень писания трансформации моря. Однако даже такой результат сильно превзошел любые ожидания Сюйцина. Техника горы морей и писание трансформации моря могут дополнять друг друга, Сюйцин находил это невероятным. В этот момент он выглядел совсем не так, как вчера. Его острые черты лица стали более мягкими. На самом деле, даже его аура стала более возвышенной, словно он все больше отдалялся от мирской суеты. И эти изменения были вызваны писанием трансформации моря. Почувствовав в своем теле духовное море размером в 150 метров, Сюйцин глубоко вздохнул и вспомнил описание техники горы морей. Горный дух мог двигать горы, а морской дух – моря. Однако тщательно все обдумав, Сюйцин пришел к определенным выводам. Дело было не в свойствах метода культивации, а в том, что его меридианы были невероятно чистыми, а в его теле не было ни капли инородной энергии. Он был подобен хорошо выкованному сосуду. Обычные практики никогда не смогут этого достичь. Вот почему он был способен вместить в себе столько духовной энергии на ранних стадиях. И это также объясняло, почему скорость культивации так сильно снизилась во второй половине ночи. В конце концов, вместимость сосуда была не безграничной. Однако, судя по тому, что во второй половине ночи мне все же удалось прорваться на 1 уровень, даже если моя скорость культивации снизилась, она все равно достаточно высокая. Когда Сюйцин подумал об этом, его глаза заблестели. Этой ночью он добился большого прогресса не только в писании трансформации моря, но и в технике горы морей. В данный момент ему оставалось совсем немного до прорыва на 8-й уровень техники горы морей. Сюйцин вспомнил, что каждый новый уровень писания трансформации моря даровал ему новые способности. Поэтому он опустил голову и посмотрел на свою правую руку. Стоило ему подумать, как у него над ладонью появилась капля морской воды. В следующее мгновение эта капля превратилась в шар, размером с голову человека. Она продолжала трансформироваться, иногда превращаясь то в нож, то в щит, а иногда и в птицу. Водяной шар в его руке непрерывно менялся. В зависимости от принимаемой формы, вода обретала различные свойства. Естественно, что существовали различия в том, какую мощь можно было проявить с помощью этого сгустка воды. В нефритовой табличке подробно описывались не меньше сотни трансформаций, разделенные по уровням культивации практиков. Хотя от этого сгустка воды исходил ледяной холод, в нем также существовала аура запретного моря, которая могла напугать противника. Сюйцин ясно ощутил силу этого водяного шара. Его взрывной силы было достаточно, чтобы угрожать любому практику 5-го уровня конденсации ци в лагере падальщиков. Все подсчитав, Сюйцин пришел к выводу, что если бы он не стал учеником 7 кровавых глаз, он смог бы убить противника, у которого было около 40 таких водяных шаров. Но вместе с тем он чувствовал, что его энергии было достаточно, чтобы создать около 50 таких водяных шаров. С человеком такого уровня ему пришлось бы сражаться чрезвычайно осторожно. Хотя он смог бы его убить, ему бы пришлось приложить немало усилий. Сам он находился на 7-м уровне техники горы морей, но по сравнению с обычными практиками, его сила была сравнима с 10-м уровнем техники горы морей. В конце концов, он уже мог формировать тень морского духа. Другими словами, практики на 10-м уровне техники горы морей не смогли бы мгновенно убить ученика 7-го пика на 5-м уровне писания трансформации моря. Все это позволило Сюйцину еще лучше понять силу учеников 7-го пика. Разрыв между обычными культиваторами и учениками сект слишком велик. В данный момент я уверен, что смог бы убить себя прежнего всего за время горения благовонной палочки, пробормотал Сюйцин, а выражение его лица медленно расслабилось. Хотя его уровень культивации не повысился, увеличение его боевой мощи давало ему ощущение, что он на правильном пути. В этот момент лучи утреннего солнца проникли в черную палатку, заставив Сюйцина отбросить тень. Он опустил голову и посмотрел на нее. После ночной культивации, вся инородная энергия была поглощена его тенью. Из-за этого она стала выглядеть еще темнее. Если присмотреться, могло показаться, что в том месте, куда она падала, находилась бездна. В этот момент, под пристальным взглядом Сюйцина, тень внезапно сдвинулась. Раскачиваясь вправо и влево, она развела руками. Она сжала кулаки, а затем растопырила пальцы. Этот цикл повторялся снова и снова, а ее скорость постепенно нарастала. Она быстро удлинялась и сжималась, что выглядело очень странно. Долгое время спустя, когда на лице Сюйцина появилась усталость, тень мгновенно вернулась в свое изначальное положение и прекратила двигаться. После прохождения второго испытания и достижения пятого уровня в писании трансформации моря, мой контроль над тенью значительно усилился. Сюйцин поднял голову и посмотрел на солнце снаружи. Спустя какое-то время он медленно встал. Приведя в порядок свои вещи, он достал серый даосский халат и положил его на стол, прежде чем осторожно прикоснуться к нему. После этого он взмахнул своей рукой, и из капли воды образовался шар. Затем шар сплющился и в конечном итоге превратился в водяное зеркало, отражающее фигуру Сюйцина. Лицо в зеркале имело оттенок незрелости, было несравненно нежным и обладало определенным шармом. Хотя оно было грязным, но его глаза блестели, подобно звездам. Глядя на свое отражение в зеркале, Сюйцин на мгновение задумался, а затем на его лице отразилась твердая решимость. Он снял одежду падальщика и обнажил свое утонченное и идеально пропорциональное тело, полученное благодаря практике техники гор и морей. Подняв левую руку, он ухватился за водяное зеркало и потянул его на себя. Когда оно приблизилось, то превратилось в водяной пар, который покрыл все его тело. Поскольку он раз за разом омывал себя, вся грязь и нечистоты стекали по его стройному телу, растекаясь по полу у него под ногами. Сюйцин стоял спокойно. Это был первый раз за 7 лет, когда он так тщательно очищал свое тело. Все дело в том, что обстановка изменилась. В трущобах и лагере падальщиков он был таким же, как и все остальные, поэтому ничуть не выделялся. Однако здесь, если бы он сохранил свой прежний вид, он бы привлекал слишком много ненужного внимания. Хотя падальщики, одетые в лохмотья, вызывали у людей ощущение бедности, Сюйцин теперь обладал духовной лодкой, что не было секретом. Любой человек, не обделенный толикой ума, быстро все поймет, поэтому не было смысла притворяться. Именно поэтому он совсем не изменился в лице, когда водяной пар постепенно обнажил его светлую кожу. Даже его лицо и волосы стали чистыми. Мгновение спустя, когда последние следы грязи с его тела исчезли, Сюйцин открыл глаза. Солнечный свет струился в черную палатку, падая на его черные волосы и лицо. Он словно не хотел никуда уходить и мягко растекался по его телу. Сюйцин почувствовал себя немного неуютно и сделал несколько шагов назад, погружаясь во мрак. У фигуры в тени были блестящие черные волосы. На вид ему было около 16 или 17 лет. У него были красивые косые брови, узкие и проницательные черные глаза, тонкие и слегка поджатые губы, четко очерченные черты лица и стройная фигура. Он был подобен орлу, который хотел расправить свои крылья во тьме ночи. Он был холоден, горд и одинок, но в то же время излучал внушительную ауру. Он стоял там один, но в сочетании с легкой незрелостью, все это придавало ему удивительное очарование. Сюйцин опустил голову и посмотрел на свои руки. После этого он начал доставать части своего даосского одеяния и одевать их одну за другой. Наконец, он надел обувь, выданную сектой, а также серый даосский халат. После этого он снова взмахнул рукой и призвал водяной шар, чтобы смыть с палубы следы крови после ночного убийства. После того, как Сюйцин вышел из палатки под солнечный свет, вся его фигура вспыхнула неописуемой энергией. Словно с запыленного драгоценного камня смахнули всю грязь, позволяя ему раскрыть свой блеск. Это заставило многих стражников невольно оглянуться. Сюйцин стоял на борту лодки и щурился, как будто хотел оградиться от взглядов внешнего мира. Когда солнечный свет падал на его чистую кожу, это вызывало у него странное чувство дискомфорта. Однако он понимал, что это был необходимый опыт. Поэтому Сюйцин открыл глаза, заставив себя приспособиться. Лишь долгое время спустя он глубоко вздохнул и повернулся, чтобы сойти с маленькой лодки. Взмахнув рукой, он поместил маленькую лодку обратно в бутыль, а затем медленно пошел прочь под пристальными взглядами окружающих стражников. Сегодня был день, когда он должен был явиться в отдел убийств. В то же время он также планировал наведаться в лекарственную лавку, чтобы купить немного трав, необходимых для изготовления белых пилюлей и ядовитых порошков. Его запасы были почти полностью исчерпаны. Утром в портовом районе было очень оживленно. Торговые суда из внешнего мира и лодки учеников седьмого пика приплывали и уплывали, заполняя сотни гаваней и порождая много шума и суеты. В это же время многие магазины и лавки начинали свой рабочий день. Появление Сюйцина привлекло некоторое внимание из-за его внешнего вида. Однако для практиков внешность была всего лишь пылью в глазах, поэтому большинство из них лишь скользнули по нему взглядом, прежде чем отвернуться. Сюйцин постепенно привык к этому. Однако прогуливаясь по улицам города, он все еще предпочитал передвигаться в тенях. По дороге в отдел убийств Сюйцин заметил, что кроме лавок с травами и лекарствами, здесь также было достаточно ремесленных мастерских. Благодаря нефритовой табличке с информацией о лодке, Сюйцин знал о том, что не каждый ученик способен проводить усовершенствование лодки, полагаясь на собственные силы. Подавляющее большинство людей передавали свои лодки и материалы в различные мастерские, открытые учениками 6 и 5 вершин. Обратив внимание на эти мастерские, Сюйцин поспрашивал вокруг и узнал дорогу к отделу убийств. Вскоре он добрался до нужного места. Перед Сюйцином предстало великолепное здание. Ворота в этом месте были похожи на те, которые он видел у городского лорда в своем родном городе, но внутренняя площадь была еще больше. Внутри находились десятки маленьких зданий, а все вокруг окутывали волны тяжелой ауры, подавляя все внутри. Особенно сильно выделялись две черных статуи перед воротами. Они имели злобный вид, как будто были комбинацией человека и зверя, и выглядели так, словно являлись кровожадными демонами. Это было шокирующее зрелище. Перед воротами было тихо и безлюдно. Пешеходы обычно сторонились этого места, не смея подходить близко. В этот самый момент перед входом стояли два молодых практика в серых даосских халатах. Один из них был парнем, а другой – девушкой. Им обоим было чуть больше 20, и они оба имели обычную внешность. Прямо сейчас они лениво прислонились к столбам у ворот и зевали, как будто еще не проснулись. Но как только Сюйцин подошел, они тут же подняли головы и устремили свой взор на Сюйцина. Выражение лица Сюйцина было спокойным, когда он подошел под пристальным вниманием двух людей. Он не стал подходить слишком близко и остановился перед воротами. После этого он обхватил ладонью кулак и поклонился. Ученик седьмого пика, Сюйцин, прибыл на службу. Новичок, взгляд молодого человека прошелся по Сюйцину, но вскоре его глаза слегка прищурились. Казалось, он почувствовал необычные колебания в теле Сюйцина. Когда он уже собирался заговорить, его напарница оттолкнула его в сторону и направилась к Сюйцину. Глядя на его лицо, она изобразила нежную и красивую улыбку. «Младший брат, зачем ты здесь? Он ведь уже сказал, что прибыл сюда, чтобы отчитаться. Зачем спрашивать еще раз?» Молодой человек, казалось, слегка улыбнулся. Девушка продолжала смотреть на Сюйцина, как будто ничего не слышала. Сюйцин инстинктивно отступил на пару шагов. Ему не нравилось находиться слишком близко с другими людьми, поэтому он по привычке наблюдал за обоими охранниками. Особенно это касалось их шеи, на которых он переменно заострял свой взгляд. Глава 55.1. Странный капитан, 90, почувствовав, что культивация этих людей находится на 6-м уровне конденсации ЦИ, Сюйцин понял, что они не представляют для него угрозы. Его нынешняя сила позволяла ему без особых проблем убить их обоих, поэтому его сердце успокоилось. Казалось, что молодой человек почувствовал пристальный взгляд Сюйцина и инстинктивно потер свою шею. После этого выражение его лица стало немного серьезным. Он чувствовал, что этот новичок отличался от других. Девушка рядом с ним тоже заметила это. Она слегка прищурилась, проявляя интерес. Она облизнула губы и обратилась к молодому человеку. «Присмотри за воротами, а я проведу младшего брата». С этими словами она мило улыбнулась и повела Сюйцина в отдел убийств. «Младший брат, следуй за мной». Сюйцин поблагодарил ее. Молодой человек перед воротами слегка покачал головой, когда увидел эту сцену. «Эта кокетка когда-нибудь изменится, хотя этот парень и отличается от других новичков, еще неизвестно, сможет ли он продержаться хотя бы 3 месяца в таком месте». В этот момент Сюйцин сохранял определенную дистанцию с людьми из отдела убийств. Он следовал за девушкой, которая шла впереди, показывая дорогу. Во дворе он увидел только учеников, одетых в серые даосские халаты. Все они находились, по меньшей мере, на 5-м или 6-м уровне конденсации ЦИ. Некоторые из них были холодными, некоторые выглядели нежными, от некоторых пахло кровью, а некоторые держали в руках различные предметы и выглядели весьма заурядно. В целом, трудно было уловить какую-то единую ауру, хотя они и работали в одном отделе. Более того, все они сохраняли между собой определенную дистанцию, как будто не хотели сближаться друг с другом. Сюйцин молча наблюдал за всем, что его окружало. Его взгляд скользил по шеям проходящих мимо учеников, мысленно оценивая их силу и возможность для убийства. Это был его инстинкт. Вскоре Сюй Цин стал еще более бдительным, так как понял, что многих людей будет трудно убить. Было даже несколько человек, которые заставили его почувствовать сильную угрозу. В то же время он начал запоминать внутреннее устройство отдела убийств. В какой-то момент девушка впереди внезапно обернулась и, тихо посмеиваясь, приблизилась к нему. «Младший брат, почему тебе так нравится смотреть на шеи других людей?» Пока она говорила, она уже подошла к нему. Она подняла правую руку и собиралась коснуться груди Сюй Цина, когда в следующее мгновение выражение ее лица резко изменилось. Она стремительно отступила и достала несколько лекарственных пилюль, которые тут же проглотила. Когда она подняла голову и вновь посмотрела на него, выражение ее лица застыло. «Мне не нравится, когда другие подходят ко мне слишком близко», Сюй Цин спокойно посмотрел на девушку рядом с собой. Девушка бросила глубокий взгляд на Сюй Цина и тихонько кивнула, отбросив все прежние мысли. В этот момент она уже поняла, что этот новичок был не так прост. «Интересно, такой человек, как ты, сможет прожить здесь куда дольше?» Сказав это, она продолжила идти впереди. На этот раз не Сюй Цин старался держать дистанцию, а скорее сама девушка взяла на себя эту инициативу и больше не пыталась с ним заговорить. Они прошли мимо 8 павильонов и нескольких небольших перекрестков. Очень скоро Сюй Цина привели в большой зал. Внутри царила кромешная тьма, и это резко контрастировало с ярким солнечным светом снаружи. «Начальник, прибыл новичок по имени Сюй Цин». Когда девушка подошла, выражение ее лица стало строгим. Громко отчитавшись, она опустила голову и застыла. Лицо Сюй Цина тоже стало серьезным, когда он опустил голову, молча ожидая. Некоторое время спустя посреди кромешной тьмы вспыхнули 2 огонька. Это была пара глаз. Их взгляд пронзил пустоту и приземлился на Сюй Цина, который стоял снаружи. Под этим пристальным взглядом Сюй Цина задрожал. Он почувствовал сильное давление, охватившее его тело. Словно внутри этого зала скрывался страшный зверь, одно лишь присутствие которого заставляло задыхаться. Волосы Сюй Цина встали дыбом, а дыхание участилось. Его правая рука подсознательно сместилась в сторону, а тело слегка согнулось. К счастью, взгляд был быстро отведен. Однако еще до того, как Сюй Цин успел перевести дыхание, его идентификационный жетон был схвачен мощной силой и вылетел наружу. Он со свистом исчез внутри темного зала. Эта сила была настолько велика, что Сюй Цин совсем не мог ей сопротивляться. Ему даже показалось, что будь ее целью он сам, его бы тоже спокойно затянуло в зал. На лбу Сюй Цина выступил пот. Спустя некоторое время из зала раздался холодный голос: «Отправляйся в 6-ю команду черного подразделения». Когда раздался этот голос, из зала вылетели идентификационный жетонный значок, приближаясь к Сюй Цину с чрезвычайно большой скоростью. Сюй Цин быстро поднял руку и схватил их. Они летели с такой силой, что тело Сюй Цина пронзила боль, и он сильно покачнулся. Но он стоял на земле настолько твердо, что не отступил ни на полшага. Эта сцена заставила глаза в зале снова загореться. Тем не менее этот человек ничего не сказал и вскоре снова закрыл глаза. Девушка, которая стояла сбоку, ясно видела эту сцену, поэтому слегка прищурилась. Его уровень бдительности сравним со старшими учениками секты. К тому же он обладает такой силой. Девушка моргнула. Изначально она планировала прекратить общение с Сюй Цином после того, как обнаружила, что с ним не стоит связываться. Но теперь ее мысли изменились, и она решила наладить с ним хорошие отношения. Поэтому она снова заговорила: «Младший брат Сюй Цин, я знакома с 6-м отрядом. Я отведу тебя туда». Говоря это, она жестом показала Сюй Цину надеть значок. Сюй Цин глубоко вздохнул и надел значок. После этого он сложил руки и поклонился в сторону зала, а затем поблагодарил девушку. Отношение этой девушки продолжало меняться, и он догадывался, в чем дело. Глава 55.2. Странный капитан, 91. В этот раз по дороге ученица взяла на себя инициативу и представилась Сюй Цину. «Младший брат, меня зовут Сюй Яньхун. Я из 9-й команды земного подразделения. Так уж сложилось, что я сегодня на дежурстве. Должно быть, наша встреча была предначертана судьбой». Сюй Яньхун повела Сюй Цина по отделу убийств. По пути она указывала на различные здания. «Это ведомство заместителя начальника. Вон там, тоже. Старшая сестра Сюй, могу я спросить, сколько всего заместителей у начальника?» — спросил Сюй Цин после некоторых раздумий. У нас в отделе убийств есть один начальник и 4 заместителя. Всего существует 4 подразделения: небесное, земное, черное и желтое. В подчинении каждого подразделения имеются по 9 патрульных команд, и ты был определен в 6-ю команду черного подразделения. Можно сказать, что тебе вполне повезло. Заместитель начальника, отвечающий за черное подразделение, почти все время находится в уединении, поэтому мы редко его видим. Таким образом, у тебя будет куда больше свободного времени. Услышав, как Сюй Цин назвал ее старшей сестрой, Сюй Инхун снова улыбнулась и быстро все объяснила. Вскоре после этого они прибыли на территорию черного подразделения. Все черные подразделения располагалось в юго-западной части отдела убийств. Там было больше 10 небольших зданий. Множество практиков деловито входило и выходило из них. Казалось, что между подразделениями существовали какие-то табу, поэтому Сюй Инхун не стала входить на территорию черного подразделения. После того, как она указала нужное направление, они обменялись контактными данными для связи и разошлись. Здесь Сюй Цин познакомился с капитаном 6-й команды. Это был не первый раз, когда Сюй Цин видел этого человека. Это был тот самый молодой человек, которого он встретил прошлой ночью, и который вызвал у него четкое ощущение сильной угрозы. И это совпадение еще больше насторожило Сюй Цина. Когда молодой человек увидел Сюй Цина, ему пришлось несколько раз взглянуть на его лицо, прежде чем он смог узнать его. Однако он, казалось, не был удивлен появлением Сюй Цина. Эта сцена заставила Сюй Цина глубоко задуматься. После этого он сделал несколько шагов назад. «Я специально поговорил с начальником этим утром, чтобы тебя отправили сюда. Но даже я не ожидал, что будет такая разительная разница после того, как ты смоешь грязь со своего лица». Капитан 6-й команды не пытался ничего скрыть, поэтому честно все объяснил. «Приветствую капитана». Сюй Цин посмотрел на капитана и стал еще более бдительным. «Ты не удивлен?» Капитан 6-й команды слегка улыбнулся. «Я удивлен», кивнул Сюй Цин. «Тогда почему ты так спокоен?» Вопросительно приподнял брови капитан. Сюй Цин не был силен в словах, но он почувствовал, что слова капитана были разумными. Поэтому он изобразил на лице удивление. Капитан долгое время молчал, прежде чем заговорить. «На самом деле, я попросил тебя в свою команду по той причине, что за последние дни погибло довольно много членов моей команды. Нам просто не хватает рабочих рук. Кроме того, предстоящие нам миссии будут довольно тяжелыми». Сказав это, капитан посмотрел на Сюй Цина. Когда Сюй Цин услышал, что несколько его коллег погибло, на его сердце опустилась тяжесть. Однако он не стал задавать вопросов. Вместо этого, он посмотрел на капитана, ожидая, когда он продолжит. Увидев это, капитан удовлетворенно улыбнулся. «Неплохо. Ты куда лучше других новичков. Сюй Цин, поскольку ты только прибыл, ты еще ничего не знаешь о нашей работе. Так что сегодня я возьму тебя в патруль и расскажу тебе об обязанностях отдела убийств». Капитан тоже был решительным человеком. Закончив говорить, он не стал представлять ему других членов команды и сразу же направился на улицы. Капитан повел Сюй Цина по оживленным улицам. Время от времени он здоровался с работниками различных магазинов и вел себя очень вежливо. Однако Сюй Цин видел злобу капитана прошлой ночью, поэтому знал, что он не был таким мягким человеком, каким казался на первый взгляд. Именно поэтому он соблюдал некоторую дистанцию и был настороже. Он также сделал некоторые выводы об уровне культивации этого человека. Он чувствовал, что капитан должен быть на 9 или 10 уровне конденсации ЦИ. Боевая мощь учеников 7 кровавых глаз на 9 уровне конденсации ЦИ уже выходила за пределы возможностей Сюй Цина. Не стоит весь день ходить с каменным лицом. Здесь нужно уметь показывать необходимые эмоции. В ином случае ты долго не проживешь. Капитан 6-й команды скользнул взглядом по Сюй Цину. Сюй Цин промолчал и ненадолго задумался. Он чувствовал, что в этих словах есть смысл, поэтому решил немного поработать над собой. Вот только после опыта последних 7 лет ему было трудно быстро измениться. «Забудь об этом, не торопись и приспосабливайся постепенно». Капитан беспомощно улыбнулся. Он чувствовал, что завербовал чудака, поэтому купил по дороге несколько яблок, но не дал их Сюй Цину. Сюй Цин посмотрел на это и тоже купил парочку. «Я расскажу тебе об обязанностях отдела убийств 7-го пика. У нас есть лишь одна задача – убийство людей». Пока он говорил, капитан увидел у обочины бездомного. Он небрежно бросил ему 2 духовные монет, за что бездомный был ему очень благодарен. Сюй Цин посмотрел на бездомного. Этот человек даже не был практиком. После этого он обдумал слова капитана и спросил. Убийство людей, капитан шестой команды откусил кусок яблока и с хрустом прожевал. Он выглядел совсем непринужденно, когда заговорил. Защищать обычных жителей от учеников секты и различных злых сил, заставлять их усердно работать, чтобы платить за свое проживание, а также поддерживать основной закон и порядок, это все работа патрульного отдела. Однако если они сталкиваются с ситуациями, с которыми не в силах справиться самостоятельно, например, при столкновении с опасными беглецами или злобными практиками, перешедших черту, они зовут на помощь нас. Вот почему все наши миссии чрезвычайно опасны, и мы постоянно несем потери. До того, как ты пришел к нам, состав нашей команды менялся бесчисленное множество раз. Некоторые погибли на заданиях, а некоторых убили тайно. Потому, с этого момента тебе нужно быть осторожным. Но вместе с тем у нашей работы есть и свои преимущества. Здесь неплохо платят, и это единственный отдел, в котором можно получать награды за головы разыскиваемых преступников. Сказав это, капитан откусил еще один кусок яблока. Сюй Цин посмотрел на яблоко в своей руке и, немного помолчав, резонно спросил, а что насчет личных вещей этих преступников после их убийства? Хм, капитан шестой команды повернул голову и впервые серьезно посмотрел на Сюй Цина. После этого на его лице появилась довольная улыбка. Глава 55.3. Странный капитан, 92, интересно, ты первый новичок, который задал мне этот вопрос сразу после объяснений. В таком случае, я еще немного с тобой поболтаю. Если ты самостоятельно убьешь преступника, все его вещи будут принадлежать исключительно тебе. Конечно, если ты работал в команде, после завершения дела все трофеи честно распределяются между членами группы. Кроме того, в главном городе есть некоторые люди, которых стоит избегать. Если ты их обидишь, это будет иметь печальные последствия. Сказав это, капитан указал вдаль. Там был молодой ученик в светло-пурпурном даосском халате. Он гордо прошел сквозь толпу и зашел в магазин. Владелец магазина почтительно вышел вперед, чтобы поприветствовать его. Когда окружающие люди увидели светло-пурпурный даосский халат, все они были предельно почтительны и низко склоняли свои головы. Даже некоторые патрульные вели себя так же. Этот человек напоминал сын Бога, сошедший в мир смертных. Никто не смел смотреть прямо на него. Сюй Цин пристально уставился на него. «Ты должен помнить, что учеников в темных даосских халатах и учеников в светлых даосских халатах нельзя провоцировать. Первые являются старшими на стадии возведения основания, которые живут на горе. А что касается вторых, они являются главными учениками, которые также обладают правом жить на горе. Они еще не достигли стадии возведения основания, но им очень повезло. Не имеет значения, даже если сотня из нас умрет, но стоит умереть хотя бы одному такому счастливчику, и это станет огромной проблемой». Сюй Цин молча посмотрел на семь горных вершин вдали. «Завидуй им, выживай и усердно занимайся культивацией. Когда ты достигнешь стадии возведения основания, все эти главные ученики должны будут склонить перед тобой свои головы». Капитан жевал яблоко с обычным выражением лица. «Кроме того, позволь мне предупредить тебя. На первый взгляд кажется, что секте наплевать на жизни обычных учеников в серых халатах. Но это только на первый взгляд. Потому, научись избавляться от трупов. Будет лучше, если ты заберешь все вещи и очки вклада своего противника, но остальную работу оставишь на формацию секты». Капитан кашлянул и указал подбородком на другую сторону улицы. Как в случае с этим человеком, Сюй Цин проследил за взглядом капитана и увидел лежащего на земле ученика в сером халате. Этот ученик был на грани смерти, и все его тело было покрыто ранами. В этот момент его глаза были полны негодования и горя, однако его челюсть была разбита, а конечности сломаны. Он не мог произнести ни слова, не говоря уже о том, чтобы пошевелиться. На его идентификационном жетоне на груди не было ни единого очка вклада. Вскоре Сюй Цин собственными глазами увидел, что срок, отведенный молодому человеку на отъезд, в конце концов истек. Когда с небес спустился черный луч, его душа и тело были уничтожены, обратившись в пыль. Казалось, что его жизненная сила была поглощена и исчезла в неизвестном направлении. Эта сцена заставила Сюй Цина слегка прищуриться. А что касалось пешеходов, они как будто привыкли к этому. Они даже не взглянули на этого человека, продолжая свой путь. Этот человек убил немало товарищей и учеников ради грабежа, поэтому нет ничего удивительного в том, что он так закончил. Капитан хотел сказать что-то еще, когда выражение его лица внезапно помрачнело, и он посмотрел куда-то вдаль. Сюй Цин, стоявший сбоку, обернулся почти одновременно с ним и посмотрел на переулок неподалеку. Оттуда ощущались колебания инородной энергии. В данный момент они находились в оживленном городе. Но этот переулок был темным и жутким. Многие люди старательно избегали этого места. Прямо средь белого дня, капитан шестой команды тихо вздохнул. «Младший брат, подожди немного». С этими словами он откусил почти доеденное яблоко и направился прямо в ту сторону. Сюй Цин прищурился, наблюдая за тем, как капитан входит в переулок. Чуть больше чем через 10 вдохов капитан вышел оттуда, поедая яблоко. В воздухе витал легкий запах крови. Сюй Цин не сводил взгляда с переулка. Это был один неудачливый товарищ, который пересадил себе части тела мутировавшего зверя. А теперь мутация вышла из-под контроля. Мой тебе совет, никогда не следуй этим путем. Хотя это может увеличить твою силу, в будущем из-за этого будут сплошные проблемы. Капитан мягко улыбнулся и с безобидным видом продолжил путь. Сюй Цин задумался. Человек, которого он убил прошлой ночью, тоже пересадил себе часть тела мутировавшего зверя. До этого Сюй Цин даже не подозревал, что такое возможно. Он кивнул и посмотрел на капитана, радостно поедающего яблоко. Поэтому он тоже достал купленное яблоко и откусил. Оно было очень вкусным. Так они вдвоем ели яблоки, прогуливаясь по городу. Время постепенно шло. Капитан ел быстро, в то время как Сюй Цин – медленно. По пути капитан то и дело поглядывал на яблоко в руке Сюй Цина. Сюй Цин тоже посмотрел на него и откусил еще кусочек. Капитан потер нос и достал из кармана апельсин. «Я расскажу тебе о наших последних миссиях. В последнее время нашей главной целью стали члены ночного голубя». «Один, ночного голубя?» Сюй Цин слегка нахмурился. «Ночной голубь – это очень таинственная и огромная организация на континенте Южного Феникса. Они специализируются на продаже детей и практиков, которых превращают в питающих сокровища. Плевать, если они занимаются этим где-то во внешнем мире. Вот только не так давно они пришли на территорию Семи Кровавых Глаз. Это неизбежно вызвало беспокойство у простых горожан. Если так будет продолжаться, большие шишки с гор будут недовольны, когда увидят, что их доходы падают. Ты сам видел это прошлой ночью. Один из их лидеров был убит нашим начальником. А теперь нашему отделу убийств нужно выследить остальных ублюдков и истребить проблему на корню. Когда Сюй Цин услышал это, его глаза холодно заблестели. Он сразу же подумал о старике из конвоя, которого он убил. Слегка прищурившись, он медленно кивнул. Капитан шестой команды был умным человеком. Бросив на Сюй Цина всего один взгляд, он что-то понял. Однако он не стал задавать вопросов. Вместе этого он провел Сюй Цина по городу и представил его патрульной команде. По дороге Сюй Цин увидел ребенка-попрошайку. Подумав, он вспомнил действия капитана и дал ему духовную монету. «А, это тоже твой информатор?» Капитан подмигнул и посмотрел на него с фальшивой улыбкой. Сюй Цин вздрогнул и все понял. Он ничего не сказал, но почувствовал, что его разыграли. Вскоре, когда солнце уже клонилось к закату, они прибыли в гавань. Когда они вошли, они услышали вдали простодушный голос, доносившийся из того места, где были свалены горы товаров. «Еще одно слово, и я разорву твой рот на части». Сюй Цин поднял голову и сразу же увидел ученика седьмого пика, сидящего на корточках рядом с кучей товаров. Этим человеком был мужчина средних лет, который выглядел невзрачно и простовато. Именно он сказал эти слова. Перед ним стоял богато одетый старик. В этот момент выражение его лица было наполнено гневом. Очевидно, что ранее он повздорил с этим мужчиной средних лет. «Чей рот ты хочешь разорвать на части, Чжан Сань?» Капитан шестой команды доел апельсин, который держал в руках, и достал из кармана грушу. Надкусив ее, он подошел. Увидев капитана шестой команды, старика быстро изменился в лице, а затем поспешно ушел. А что касается мужчины средних лет, он повернулся и с глупой улыбкой посмотрел на капитана. Поздоровавшись, он улыбнулся и Сюй Цину. «Это Сюй Цин, новичок в отделе убийств». Капитан шестой команды с улыбкой представил Сюй Цина. После этого он пальцем указал на мужчину средних лет. Его зовут Чжан Сань. Раньше он был членом нашего отдела, а потом испугался смерти и был переведен в транспортный отдел. Не ведись на его простодушный и наивный вид. Его руки по локоть в крови преступников. тебе стоит запомнить это место». Капитан указал на горы товаров. Сюй Цин насторожился. Что напрягло его больше всего, так это то, что он не почувствовал сильных колебаний духовной энергии в теле собеседника. Если капитан говорил правду, то в этом невзрачном человеке явно было что-то странное. «О чем ты говоришь? Это все просто слухи. Я убил всего несколько мелких сошек. Ох, мне даже сейчас их жаль». Чжан Сань беспомощно развел руками и продолжил глупо улыбаться. Сюй Цин промолчал. Он не увидел ни намека на жалость на лице мужчины. «Младший брат Сюй Цин, не слушай эти бредни капитана. Пожалуйста, позаботься обо мне в будущем». Чжан Сань повернулся и протянул Сюй Цину кусок звериной кости. «Небольшой подарок в честь нашего знакомства. Один организация «Ночной голубь» была упомянута в 31 главе. Стояли за конвоем, которые занимались приобретением людей в лагерях падальщиков и городах. В таком конвое и состоял злейший враг командира Лея». Глава 56.1. Новичок в отделе убийств. 93. По своей форме эта звериная кость напоминала крюк. Она была размером с ладони полностью красного цвета. Она сияла странным светом. При ближайшем рассмотрении можно было заметить, что ее поверхность покрывали естественные узоры. Казалось, что эти узоры содержали в себе некое да и могли естественным образом поглощать духовную энергию из окружающего мира. Они образовывали струйки ветра, которые окружили ладонь Чжан Саня. Волшебная кость летающей крылатой рыбы, если совместить ее с формацией духовной лодки, она заметно увеличит скорость лодки. Чжан Сань, что-то ты сегодня необычайно щедрый. Откусив кусок груши, капитан шестой команды сел на корточки рядом с Чжан Санем. Он толкнул его плечом и улыбнулся. Это наша первая встреча с младшим братом Сюй Цином. Естественно, что я должен предложить небольшой приветственный подарок, с честным видом ответил Чжан Сань. Сюй Цин не стал принимать этот подарок. Вместо этого он внимательно посмотрел на капитана, интересуясь его мнением. Он чувствовал, что Чжан Сань сделал это не из-за него, а из-за капитана. Заметив пристальный взгляд Сюй Цина, капитан улыбнулся. «Возьми, он дал тебе это, чтобы сказать о том, что в будущем тебе не стоит приходить сюда в поисках преступников». Когда Сюй Цин услышал это, он посмотрел на Чжан Саня, который искренне улыбался. Сюй Цин кивнул. Он взял рыбью кость и с любопытством осмотрел ее, прежде чем убрать в мешок. Подумав об этом, он поступил точно так же, как и капитан, усевшись на корточки, но сделал это чуть в стороне, соблюдая определенную дистанцию. Увидев действия Сюй Цина, Чжан Сань улыбнулся еще более искренне. «Чжан Сань, в последнее время здесь были какие-нибудь аномалии?» Капитан доел свою грушу и достал из мешка персик. Сюй Цин немедленно насторожился и посмотрел на Чжан Саня. Чжан Сань достал трубку и сунул ее себе в рот, чтобы закурить. После того, как он докурил, он стряхнул пепел на землю, который принял форму человеческого лица и образовал несколько слов на земле. В последнее время на Южном Персе появилось много новых лиц. Капитан глубоко задумался. После этого он похлопал Чжан Саня по плечу и улыбнулся Сюй Цину. «Младший брат, возвращайся первым. Сегодня ты еще не на дежурстве, а уже завтра постарайся не опаздывать». Когда Сюй Цин услышал это, он понял, что этим двум было о чем поговорить. Поэтому он сделал прощальный жест, прежде чем развернуться и уйти. В этот момент был уже закат. Свет заходящего солнца падал на серый даосский халат Сюй Цина, придавая ему легкий ореол. Пока он уходил, два человека, сидевшие на корточках на земле, подняли свои головы и посмотрели ему вслед. Капитан улыбнулся и заговорил только после того, как Сюй Цин отошел достаточно далеко. «Как тебе наш новичок? Ты редко бываешь таким щедрым. Новичок, где вы нашли этого парня? Когда этот парень увидел меня, первым делом он бросил взгляд на мою шею. Как я могу быть черствым, когда встречаю такого человека?» Когда капитан услышал это, он громко рассмеялся. «Тебе еще смешно? Каким человеком нужно быть, чтобы у тебя появилась такая странная привычка?» Чжан Сань горько улыбнулся и прикоснулся к своей шее. Он все еще чувствовал себя неуютно, поэтому крепко затянулся из своей трубки. Естественно, что для этого нужно быть человеком, который привык резать глотки. Капитан радостно улыбался. Покончив с персиком, он достал еще один и откусил большой кусок. Этот парень очень красив, но его убийственная аура слишком сильна. Хотя он всеми силами старается это скрыть, я все еще чувствую это, особенно когда вижу его глаза. Выражение лица Чжан Саня было довольно серьезным. Ты заметил, эта пара глаз показывает его невероятно мстительный характер. Он готов убить кого угодно, если это будет соответствовать его принципам. Ничего страшного, если ты будешь должным образом использовать этого человека. Но тебе нужно быть крайне осторожным, чтобы не вызвать у него отторжение. Я смутно чувствую, что от его руки погибло очень много людей. Даже я чувствую угрозу, находясь рядом с ним. Если я вдруг столкнусь с ним посреди моря, я ни за что не рискну его провоцировать. Я не хочу умирать. Чжан Сань серьезно посмотрел на капитана шестой команды. Он довольно интересный младший брат. Капитан шестой команды улыбнулся, глядя в ту сторону, куда ушел Сюй Цин. Казалось, что, чем больше Чжан Сань говорил, тем счастливее он становился. Чжан Сань беспомощно вздохнул, сидя в стороне. Он подумал, что совсем забыл о том, с кем он разговаривал. Тот был таким же ненормальным, а его действия были невероятно коварными. Пока капитан и Чжан Сань говорили о Сюй Цине, тот уже прогуливался по улицам портового района. В этот момент уже почти стемнело, а толпа на улице редела. Большая часть лекарственных лавок уже закрылась, поэтому Сюй Цин отправился на свой причал. Возвратившись, он не сразу достал свою духовную лодку. Вместо этого, он внимательно осмотрелся вокруг. Вчера кто-то пришел сюда с намерением убить его. Поэтому, когда Сюй Цин вернулся обратно, в первую очередь он проверил округу и даже высыпал в море немного ядовитого порошка. Только убедившись, что все в порядке, он достал свою лодку и поднялся на борт. Лишь после того, как защитный барьер окутал лодку, Сюй Цин позволил себе немного расслабиться. Усевшись со скрещенными ногами, он не сразу погрузился в культивацию, а вместо этого тщательно обдумал все, что произошло за этот день. Сюй Цин не мог видеть капитана насквозь, но он запомнил все, что тот ему сказал. Интуиция подсказывала ему, что его слова были правдой. А что касается Чжан Саня, Сюй Цин чувствовал, что тот скрывает какие-то эмоции, словно тот немного боялся его. Еще был ученик, который потерял все свои очки вклада и не мог уйти самостоятельно. Он в отчаянии смотрел на небо, а затем был убит. Увиденное в этот день позволило Сюй Цину понять, что все ученики, способные долгое время выживать в таком опасном месте, не могли быть простыми. Нельзя было оценивать людей лишь по их внешнему виду. Например, если бы Чжан Саня или капитана бросили в лагерь падальщиков, они могли бы играючи лишить их всех жизни. В глазах Сюй Цина семь кровавых глаз были еще одной опасной запретной зоной. Следовательно, ему все равно нужно было неустанно работать над своей культивацией. Это стало особенно актуально после того, как он вспомнил о молодом человеке в пурпурном даосском халате. Этот молодой человек был всего лишь учеником на стадии конденсации ци, но его благородный статус заставлял других людей склонять перед ним головы. Все это заставило Сюй Цина вспомнить о разнице классов. Глава 56.2. Новичок в отделе убийств. 94. Он видел множество примеров классовых различий за свою жизнь, поэтому знал, как с этим справляться. Кроме того, Сюй Цин был очень осторожным человеком, поэтому не стал спрашивать у капитана о личности того человека, который дал ему жетон. Если этот человек захочет показаться, он обязательно покажется. А если он этого не захочет, Сюй Цин не станет настаивать на ответе. Это не должно иметь никакого отношения к грандмастеру Баю. Сюй Цин глубоко вздохнул и закрыл глаза, погрузившись в культивацию. Два часа спустя на улице полностью стемнело. В наступившей тишине Сюй Цин открыл глаза, в которых был намек на сомнение. Он чувствовал, что его скорость культивации стала значительно ниже, но в то же время он понимал, почему так произошло. Если сравнивать его тело с сосудом, вчера этот сосуд был почти пустым. Следовательно, ему почти не нужно было прилагать усилий, чтобы поглощать большие объемы духовной энергии. Однако теперь, когда сосуд был полон, ему приходилось прилагать значительно больше усилий, чтобы поглощать духовную энергию из окружающего мира. Если я хочу увеличить скорость поглощения духовной энергии, мне нужно увеличить концентрацию духовной энергии вокруг меня, а для этого нужно направить потоки духовной энергии из окружающего мира прямо ко мне, пробормотал Сюй Цин, опустив голову. После этого он сделал несколько ручных печатей и указал на палубу лодки. Когда он сделал это, по всей лодке вспыхнули полосы света. Объединившись, они образовали сложный узор. В этот момент заработала формация, которая медленно собирала духовную энергию из окружающего мира. Именно это было причиной того, что скорость культивации у обладателей духовной лодки была значительно выше, чем у других учеников, потому что на ней была размещена формация сбора духовной энергии. «Мне нужно улучшить источник энергии», — Сюй Цин глубоко задумался. Благодаря нефритовой табличке он уже знал о том, что помимо общих улучшений с помощью различных животных материалов, нужно было уделять самое пристальное внимание еще одному аспекту, и это был источник питания лодки. Он был ядром духовной лодки. Подобно сердцу, он определял ее мощность. Его можно было улучшать практически бесконечно, но это был самый дорогой элемент лодки. Изначально источником питания у всех духовных лодок седьмого пика была формация сбора духовной энергии. Она могла медленно поглощать духовную энергию из окружающего мира и накапливать ее внутри лодки. Если ученик чувствовал, что его силы недостаточно, он мог использовать духовные камни, чтобы увеличить мощность формации. Кроме того, сердца некоторых мутировавших зверей зачастую были лучшим источником энергии для духовных лодок. Чем выше их сила, тем мощнее станет формация сбора духовной энергии. В то же время, это могло повлиять на скорость или защиту духовной лодки. С другой стороны, если источник питания был недостаточно мощным, независимо от того, насколько хорошими были остальные части лодки, они просто не могли раскрыть своего истинного потенциала. При мысли об этом Сюй Цин достал один из 10 имеющихся у него духовных камней и положил его на формацию. В следующий миг духовный камень исчез, а духовная лодка задрожала. Когда формация ярко вспыхнула, духовная лодка словно превратилась в гигантский вихрь. Духовная энергия на борту стала куда более плотной, когда формация начала значительно быстрее поглощать духовную энергию из окружающего мира. Сюй Цин сразу же погрузился в культивацию. На этот раз он чувствовал, что скорость культивации была намного выше. Когда рассвело, Сюй Цин резко распахнул свои глаза, горевшие фиолетовым светом. Шестой уровень писания трансформации моря. Сюй Цин глубоко вздохнул и почувствовал духовное море размером в 180 метров внутри своего тела. Хотя казалось, что его протяженность увеличилась всего на 30 метров, занимаемая им площадь и его глубина значительно увеличились. Следовательно, с точки зрения запасов духовной энергии он добился значительного усиления. Кроме того, ему стало доступно еще больше различных трансформаций воды. Если так будет продолжаться и дальше, всего через несколько дней писание трансформации моря сможет догнать технику гор и морей. Сюй Цин был очень доволен такой скоростью прогресса. Единственное, из-за чего он вздыхал, это слишком большие затраты на культивацию. Всего за одну ночь он потратил целый духовный камень. В этот момент небо за окном уже светало. Сюй Цин привел себя в порядок и сошел с лодки, чтобы отправиться в отдел убийств. Сегодня должен быть его первый рабочий день. Работа в отделе убийств была ответственной, но хорошо оплачивалась. Судя по тому, что было указано в идентификационном жетоне, работники отдела убийств получали каждый месяц по 3000 очков вклада. Потому Сюй Цин относился к этой работе весьма серьезно. Вскоре после восхода солнца он уже прибыл в отдел убийств. Он проделал весь путь до черного подразделения, где увидел капитана и остальных членов шестой команды. Всего здесь было около 20 человек. Там были как мужчины, так и женщины. Все они обладали разной внешностью, но от всех исходили сильные колебания духовной энергии. Они тоже увидели Сюй Цина, но большинство из них были холодны и относились друг к другу довольно настороженно. Сюй Цин не был особо общительным человеком, поэтому он молча встал в стороне, держась на расстоянии от остальных. Вскоре капитан вышел из комнаты, поедая яблоко. «Сегодня наша задача также заключается в поисках следов ночного голубя. Потому, вам не следует заниматься охотой за разыскиваемыми преступниками. Хотя за них щедро платят, пока что наша приоритетная цель – ночной голубь. Запомните, если вы обнаружите какие-то следы ночного голубя, не нужно предупреждать об этом врагов. Сразу же возвращайтесь в отдел, чтобы доложить о том, что вы обнаружили. А уже другие люди проверят ваши зацепки и составят соответствующий план. А теперь за работу». Когда капитан договорил, члены шестой команды быстро разошлись. На этот раз капитан не стал брать с собой Сюй Цина. Вместо этого он вручил ему нефритовую табличку, на которой хранилась информация о разыскиваемых преступниках, и позволил ему действовать в одиночку. У Сюй Цина не было никаких возражений, поэтому он быстро покинул отдел убийств. Патрулируя город, он изучал информацию на нефритовой табличке. Он не знал, где ему следует патрулировать, поэтому, как и вчера, Он прошелся по территории порта. Как и раньше, он был чрезвычайно бдителен и даже снял свой значок сотрудника отдела убийств. Большую часть времени он осматривал темные и неприметные места. Скрываясь в тени, он осматривал проходящих мимо людей и различные магазины, полные людей. В то же время Сюй Цин получил более полное представление о процветании главного города. Когда Сюй Цин неожиданно увидел, как кто-то продает засахаренные фрукты, он вспомнил о том, как страстно желал их когда-то в детстве. Поэтому он подошел и купил одну палочку. Убедившись, что с ними все в порядке, он двинулся вперед, держась в тени. Когда Сюй Цин закончил читать информацию на нефритовой табличке, он понял, почему капитан специально напомнил остальным, чтобы они не пытались искать разыскиваемых преступников. Дело в том, что награды за их головы были чрезвычайно щедрыми. Самой маленькой наградой было 10 духовных камней, а самой большой – несколько сотен. Вскоре наступил полдень. Сюй Цин, который ел очень медленно и еще не доел свои засахаренные фрукты, внезапно остановился и посмотрел на толпу вдали. В пределах его зрения находилась женщина в очень простой одежде, которая, тем не менее, не могла скрыть ее изящной фигуры. Она умело стянула пару сумок у проходящих мимо людей. Казалось, что она была чрезвычайно уверена в собственных навыках. Выйдя из толпы, уголки ее губ приподнялись, и на ее лице появилась самодовольная улыбка. Однако, когда она увидела холодное лицо Сюй Цина, стоявшего в стороне, улыбка на ее лице слегка померкла. Вскоре она изобразила застенчивое выражение и, покраснев, опустила голову. Она уже собиралась уходить, когда краем глаза заметила, что Сюй Цин направился прямо к ней. Это заставило ее насторожиться, но она все еще не могла узнать Сюй Цина. Но инстинктивное чувство надвигающейся опасности заставило ее ускорить шаг и немного наклонить голову, чтобы побыстрее смешаться с толпой и избежать опасной встречи. Однако Сюй Цин узнал ее. Это была та самая женщина, которая несколько дней назад подставила его, а сама воспользовалась возможностью сбежать. Это привело к тому, что он был вынужден убивать в первый же день после своего прибытия в главный город. Поэтому Сюй Цин доел последний кусочек засахаренного фрукта, который держал в руке. Когда он взмахнул рукой, бамбуковая палочка со свистом рассекла воздух, молниеносно направляясь к женщине впереди. Это было настолько неожиданно и быстро, что выражение лица женщины резко изменилось, но она не смогла вовремя увернуться. Прежде чем ее тело успело скрыться в толпе, бамбуковая палочка уже пронзила ее правую ногу. Ее хрупкое тело с грохотом рухнуло на землю. Леденящий кровь крик немедленно вырвался изо рта побледневшей женщины. Повсюду разнеслись крики о помощи. Со стороны казалось, что невинная женщина подверглась нападению бандита. Это привело окружающую толпу в ужас, и она быстро отступила. В то же время холодный голос Сюй Цина донесся до ушей дрожащей женщины. «Еще одно слово, и я разорву твой рот на части». Способности Сюй Цина к обучению и подражанию были так же хороши, как и его память. Глава 57. «Даю одну духовную монету, 95». Произошедшее той ночью сильно разозлило Сюй Цина. Он не хотел убивать сразу после прибытия в главный город Семи Кровавых Глаз, но его все же вынудили сделать это. Если бы не тот факт, что сила Сюй Цина была достаточно высокой, он мог бы и погибнуть той ночью. Следовательно, в этот момент его атака была несравненно стремительной. Когда раздался его голос, кричавшая женщина тут же замолчала. Все ее тело дрожало, но она осознавала, в чем ее преимущество как женщины. Она знала, что испуганная женщина вызовет у других людей чувство жалости. Именно поэтому она устроила эту сцену и преувеличила свой страх. Но лицо Сюй Цина ничего не выражало. Проживав последний засахаренный фрукт, Сюй Цин направился прямо к женщине. В то же время он не забывал следить за окружением, на случай, если рядом были ее сообщники. Когда он подошел, прохожие поблизости уже отошли. Было даже несколько практиков, которые хотели вмешаться, когда увидели, в каком состоянии была женщина. Однако, когда они почувствовали, что аура Сюй Цина была необычной, они быстро передумали. Увидев приближающегося Сюй Цина, женщина, которая испытывала острую боль в ноге, задрожала еще сильнее. У нее на лбу выступил пот, когда она узнала голос Сюй Цина. На самом деле, с того самого момента, как она подставила Сюй Цина и увидела его злобный взгляд, она была чрезвычайно бдительна. Ей было совершенно ясно, что она спровоцировала ужасающего человека. Именно поэтому она несколько дней никуда не выходила. Сегодня она почувствовала, что повышенное внимание к ее персоне уже должно было пройти, а этот ужасающий человек, скорее всего, уже ушел. К тому же, у него не должно быть достаточно смелости, чтобы напасть на нее среди бела дня. Вот почему она вышла. Она никак не ожидала встретить этого человека, и даже столкнувшись с ним, у нее была уверенность в том, что она сможет сбежать. В конце концов, она была обычным человеком. Пока патрульный отдел отвечал за общественную безопасность, она должна быть в безопасности, ведь такими были законы. Однако в этот момент, когда она посмотрела на фигуру, которая присела перед ней на корточки, у нее внезапно возникло ощущение, что она может погибнуть еще до того, как сюда прибудет патрульный отдел. Именно поэтому она сделала предельно жалобный вид и показала в глазах сильный страх. Она хотела дождаться прибытия патрульного отдела.